Глава 23. Уровни. Тарас несколькими днями ранее. После того, как Лида с охотником скрылись из виду, я попытался подняться. «Вот это меня приложило», — сказал я, опасливо ощупав поясницу. До сих пор не верилось, что снова чувствую свое тело. Кристина ничего не ответила. Она стояла над трупом Григора, у которого вместо головы осталось одно сплошное месиво. Стояла и молчала. Я подошел к ней и аккуратно положил руку на плечо. «Крис, ты в порядке?» «Он насиловал меня», — тихо проговорила девушка. «Десятки раз, пока я не стала такой сильной, а потом резко прекратил. Решил, что я слишком ценна, что если он продолжит, я убегу. Сама не знаю, почему продолжала находиться рядом с ним. Чертов стокгольмский синдром!» Она нервно засмеялась. «Хотя нет, на самом деле я просто боялась. Боялась того, что не смогу далеко уйти, что он найдет меня, и тогда жизнь станет намного хуже. А еще боялась, что не смогу себя защитить. Я ведь не дрессировщик, не танк, не телепат. Я всего лишь ищейка, и все, на что меня хватит, это издалека увидеть своего противника и спрятаться. Ну или сбежать». Крис закрыла ладонями лицо и тихо заплакала. Я не знал, что делать в таких ситуациях. Женские слезы всегда вводили меня в ступор. Поэтому все, на что меня хватило, это крепко и неловко обнять ее. «Все, со мной все будет в порядке». Она отстранилась, плюнула на труп Григора и пошла в сторону наших людей, которые были то ли мертвы, то ли в отключке. Стоя над телом болгарина, я думал, что делать дальше. Измываться над трупом совсем не хотелось. Я тоже ненавидел его, но Григор мертв, куда уж хуже. «Тарас, подойди, пожалуйста». Из задумчивости меня вывел голос Кристины. «Что мы будем с ними делать?» Двух танков, которые шли рядом с Григором, надо убирать без малейшего сомнения. Они отморозки, а с танками мне будет сложно справиться. Поэтому я сначала методично выбил из них всю защиту, а потом, пересилив отвращение, размозжил обоим голову камнем, который нашел неподалеку. То же самое я проделал с одним телепатом и одним дрессировщиком. Добив последнего, меня накрыло волной удовольствия, и я с удивлением увидел, что получил сразу 4 уровня. Теперь у меня 18-й. «Сильно. Надо будет найти мертвецов для тренировок». «А что скажем остальным?» — осторожно спросила Крис. «Как объясним смерть Григора и ребят? Почему их убили, а нас нет?» «Вот тут как раз никаких проблем нет. Охотники подготовили для нас ловушку, использовали какой-то усыпляющий газ, но потом мы отбились». «Думаешь, поверят?» — с сомнением произнесла она. «Мы не будем говорить, что заключили мир с охотниками». «Если скажем, то наши люди могут нас заподозрить. С чего это одних убили, а других нет? Пусть сначала люди подуспокоятся, а уже потом как-нибудь аккуратно расскажем». «Ладно. Тем более они начали приходить в себя», — согласилась она. «Тарас, камень выкинь подальше». Я быстро выкинул орудие убийства. Люди постепенно приходили в себя и слушали нашу версию того, что тут произошло. А вот последующая реакция была разной. Кто-то радовался, другие впадали в панику, а третьи ловили ступор. Каким бы ни был Григор, но рядом с ним они чувствовали себя в безопасности. А сейчас это чувство защиты резко пропало. Вообще выходило, что теперь сильнейший псионик в группе — это я. Только вот смогу ли я стать лидером? Посмотрим. «Так, все, уходим», — отдал я команду. «Охотники могут вернуться, а нам даже защищаться нечем». Как ни странно, люди не стали противиться, а просто молча направились в обратную дорогу. Сейчас большая часть выглядела очень подавленной. «Ну что, вроде неплохо вышло», — произнесла Крис, пристраиваясь рядом со мной в хвосте колонны. «Посмотрим, что нас будет ждать в лагере». И то верно. Даже там еще остались прихлебатели Григора. Правда, слабенькие, но они тоже могут быть опасны. Все пошло именно так, как я предполагал. Только мы оказались в лагере, на нас чуть ли не накинулись с вопросами. Люди буквально отказывались верить в смерть своего вожака. И если бы не свидетельские показания псиоников, которые были с нами, то все бы точно дошло до драки. Нам с трудом, но все же удалось погасить конфликт. «Эта сволочь и правда сдохла?» — восторженно спросила подбежавшая к нам телепатка Марина. Ее к нам привели совсем недавно. Небольшой курносый носик, каштановые жидкие волосы до плеч и серые глаза. Только сейчас понял, что она достаточно симпатична. Просто до этого момента не смотрел на нее с такой стороны. Телепатом она была достаточно слабым, всего 5-го уровня. Может, поэтому Григор не боялся так открыто к ней приставать, всячески демонстрируя, что рано или поздно трахнет ее. но не сложилось, не срослось. Понятно, почему она так радуется его смерти. «Правда, правда», — тихо проговорила Криса, дергивая девушку. «Ты давай так сильно свою радость не показывай. Среди нас еще добрая половина сторонников Григора, и даже если он мертв, это не значит, что они резко стали хорошими людьми». Словно услышав ее слова, несколько парней бросили на телепатку злые взгляды и скрылись в доме. Нас оставалось 22 человека. И как минимум 5 будут претендовать на то, чтобы руководить нашей группой. 2 телепата, 2 дрессировщика и танк. Все только-только перешагнули планку 10 уровня. Слабоваты. Но если атакуют все вместе, мне мало не покажется. Надо бы завести себе мертвых, держать их в заточении и использовать, когда понадобится, а то чувствую себя беспомощным. К тому же мне надо быть готовым. Если они решат атаковать, надо защитить себя и Кристину, или вообще атаковать первым. На этом месте мы решили не задерживаться. Мало ли охотники захотят нарушить свое обещание. А если быть объективным, сейчас мы ничего не сможем им противопоставить. Хотя бы касательно этого никто спорить не стал. Небольшая заминка была со здешними, которые попытались выяснить, куда делась девушка-блондинка, которую я случайно убил. Быстрее всех сориентировалась Крис, которая сразу скинула это убийство на Григора. Все равно все, кто был свидетелем тех действий, уже мертвы. Псионики такой новости ни капли не удивились, а вот обычные люди попытались даже начать конфликт, который наверняка закончился бы для них смертью, но я вовремя взял их под контроль и завел в здание. Когда мы уйдем и контроль спадет, они просто продолжат жить своей жизнью. Затем, загрузившись в машины, мы отправились в путь. И спустя несколько дней отыскали на карте небольшую деревушку, которые выдвинулись. Мы, как и другие небольшие группы, старались двигаться именно между маленькими поселениями. В них шанс наткнуться на большое количество мертвых стремился к нулю. К тому же там можно было встретить других живых. Григор в первую очередь руководствовался именно этим фактом. Ему нужны были рабы. Вот и сейчас в этой деревне явно кто-то жил. Для того, чтобы это понять, нам даже способности Кристины не потребовались. Просто из одного двора шел густой дым. Судя по всему, кто-то топил там баню. Господи, я чуть не подпрыгнул от радости. Банька. Из выживших тут был один мужик, 3 детей младше 12 лет, женщина под 40 и 2 бабушки. Думаю, даже Григор не стал бы их убивать. Попросту незачем. Марина сразу убежала распределять людей по домам, а мы попробовали назначить каждому работу. Вот тут и начались сложности. Если раньше мы лишь условно разделялись на 2 подгруппы, то теперь это было слишком явно. Непонятно вообще, почему мы сразу не разошлись. Может быть, так было бы проще. «Тарас, нам надо проверить окрестности перед тем, как останавливаться на ночевку», — сказала Крис. «Да, точно», — кивнул я, после чего попытался раздать команды. «Матвей, возьми своих людей и проверьте все на несколько километров в округе». «Пошел нахуй», — небрежно бросил телепат. «Тебе надо, ты и проверяй. А мы с мужиками собираемся нажраться и помянуть Григора, да, парни?» Еще 7 человек, стоявших рядом с ним, довольно загалдели. От этого смеха у меня запульсировало в виске. А следом среди них неожиданно появилась хохочущая Лида. «Уйди, уйди!» — закричал я, делая несколько шагов назад. «Ты сама сказала, что не хочешь меня видеть!» Крис резко отдернула меня и положила руки на лицо. «Успокойся!» — она была сосредоточена. «Ты снова кого-то увидел? Снова Лида?» Я тяжело дышал и пытался повернуть голову в их сторону. К этому моменту Матвей с компанией ушли искать алкашку и выбирать дом, в котором будут заседать. Все нормально. Я убрал ее руки от себя и сел на корточки. Блять, я ведь искренне считал, что все закончится, когда мы убьем Григора. Думал, что она увидит, насколько мне жаль, и простит. Думал, что мы хотя бы начнем общаться нормально. Тарас. Голос Кристины немного дернулся. Такие вещи не забываются и не прощаются так быстро. В первую очередь ты должен простить себя. По крайней мере, хотя бы попытаться простить. А дальше, может, тебе еще представится возможность все исправить. Ты же знаешь, что время лечит. Тогда этому времени пройти. Я понимал, что она права, но от этого не становится легче. Более того, это никак не решает мои проблемы с глюками. Надо проветриться. Я поднялся на ноги и посмотрел в сторону леса. То, что эти уроды не хотят патрулировать, еще не значит, что и мы должны рисковать своей безопасностью. Хорошо, только я сбегаю Маринку, предупрежу о том, что мы ушли. Пусть последит за тем, что тут происходит. Вернемся и будем решать, как поступать дальше. Проверять мы решили в радиусе пары километров. Идти дальше не было никакого смысла. Сперва пошли на север, оттуда решили сделать круг вокруг деревни. И уже когда практически закончили патрулирование, Крис резко остановилась. «Впереди люди», — быстро заговорила она. «Заходят на нас с нескольких сторон. Как я их раньше не заметила. Кажется, где-то поблизости было укрытие под землей. Псионики?» «Нет, только люди. Идут слаженно. Вероятнее всего, военные». «Значит, скорее всего, или тверские, или охотники. По идее, нам нечего бояться ни первых, ни вторых. Если они войдут в поле моего зрения, то просто возьму их под контроль». Спустя минуту из-за деревьев послышался басистый голос. «Мы сейчас выйдем, не пугайтесь и не атакуйте, если что, вы на мушке». Так себе начало беседы. С другой стороны, они могут просто перестраховываться. Мало ли кто тут шляется. Сразу после этого перед нами начали появляться военные. «Четверо не вышли», — тихо проговорила Крис. «Похоже, мы действительно под прицелом». Я неопределенно пожал плечами и приготовился к драке. Но военному, который был у них за главного, удалось меня удивить. «Майор Коровин, вы просто люди или псионики?» — спросил он, опуская оружие. «Мы ищем группу, где должен быть дрессировщик Тарас и ищейка Кристина. По описанию вылитые вы, но желательно получить подтверждение». «Зачем ищете?» «По просьбе начальства», — сухо ответил он. «У меня для вас сообщение от некого Олега. Он приезжал на прошлую базу, но вас уже там не было». Мы с Крис переглянулись и расслабились. Похоже, убивать нас сейчас точно не будут. «Так какое сообщение?» «Он просит вас и других псиоников приехать в Тверь. Грядет большая битва, и людям понадобится любая помощь». «А он уже там?» «Нет. Насколько мне известно, Олег, как и его люди, ненадолго уехали по какому-то заданию. А группы наподобие моей разослали во все стороны от вашего предыдущего местоположения». «А что за задание?» «Не могу знать», — сразу ответил он. «Когда мертвые подойдут к Твери?» — спросила Крис. «Не могу знать. Точнее, точной даты никто не знает. Но у нас осталось максимум 3 недели». Жесть. Неужели снова в мясорубку? Всего 3 недели. «Как с вами связаться, чтобы дать ответ?» — немного подумав, спросил я. Вместо ответа он протянул мне рацию. «Выходите на связь, как соберетесь. Сколько вас человек?» 22. «Хорошо, как только будете готовы, вызывайте меня. Уходим». Он подал знак своим людям, и они тут же скрылись в деревьях. Мы же еще стояли некоторое время в ступоре. «И что теперь будем делать?» — задумчиво спросила Крис. «Искать мертвых. Безоружным возвращаться обратно я не собираюсь». Кое-как, но за несколько часов мы собрали 26 зомби, которых я вооружил камнями. А когда подходили к деревне, сразу поняли, что происходит какая-то хрень. Двор, в котором находилась баня, горел, но криков и просьб помощи не было слышно. Пиздец, а нас ведь не было всего несколько часов. «Что видишь?» — спросил я, присев сам и заставив спрятаться за деревья зомби. «Вон в том доме с шифером на крыше псионики. 4 человека». Она показала на то здание, которое имела в виду. «Остальные распределены по остальным дворам, только...» Крис ненадолго запнулась. «Живых меньше, чем должно быть. Тараса они кого-то убили». «Идем. Там внутри ячейки есть?» — спросил я, быстро направившись вперед. «1. Но он слабенький, только 2-го уровня. Увидит нас за 100 метров. Хотя они пьяные, могут и не обратить внимания. Да и ячейка неопытный». «Понял». Чем ближе мы подбирались к дому, тем сильнее ускорялись. И когда практически подбежали, я крикнул. «Заметили?» «Нет». «Внутрь не заходи». «Идиот, нафига орать-то было? Если их ищейка нас пропустил, то вот крики они точно могли услышать». Но обошлось. И когда я ворвался в дом, то увидел, что внутри находились Матвей и компания, которые сейчас в 3 члена насиловали Марину. Остальные же пили и дрочили, наблюдая за зрелищем. Причем по всему видно было, что телепатка находится без сознания, что никак не мешало насильникам. 2 трахали ее в киску и попку, а сам Матвей весело гагача водил членом ей по лицу. Они даже не сразу поняли, что сейчас будет происходить. «Убей их всех!» — закричала неожиданно появившаяся Лида. Быстрее всех среагировал новоиспеченный главарь этой шайки. Он попытался отшвырнуть меня, но я среагировал и подставил вместо себя зомби, а дальше началась настоящая бойня. Несмотря на то, что их было больше, за меня играл высокий уровень и какой-никакой, но опыт. Эти же ребята дрались только с обычными зомби, и то нечасто. Потому и действовали с такой заторможенностью. Первым делом я разобрался с Матвеем. Прикрывшись еще одним мертвецом, я подпрыгнул к нему и с одного удара раскроил ему череп. Четыре других моих зомби уже рвали на части еще одного телепата, а дальше пришел черед двух танков, ищейки и лекаря. Я бил, уворачивался и снова бил. Дом уже был заполнен моими мертвецами, которые без жалости рвали на части псиоников. Только один подконтрольный мне зомби подхватил Марину и вынес ее из дома. Мало ли, заденем случайно. И через минуту-две все было кончено. Я стоял посреди семи трупов псиоников, которых, по идее, должен был уговорить идти сражаться. Осмотрев себя и убедившись, что сильно не запачкался, я подхватил покрывало, скомканное на кровать, и пошел наружу. Но у входа остановился и на мгновение повернулся обратно. Там над трупами стояла улыбающаяся Лида. «Неплохо, Тарасик, неплохо», — протянула она. «Правда?» — с надеждой спросил я. «Ты довольна мной?» «Это твой первый мужской поступок. Можешь гордиться собой». И сразу после этого она исчезла. Я же в горячке боя не заметил, как взял 21-й. Только сейчас понял, насколько все ликует внутри. Снаружи уже собрались оставшиеся псионики и Кристина с Мариной, которая наконец-то пришла в чувство. «Ее лекарь вырубил», — сухо сказала Кристина. «Фармацевт, можешь подлечить?» Тот не сдвинулся с места, а с тревогой смотрел в сторону дома, откуда продолжала выходить часть моих мертвецов. Перед уходом я приказал им дождаться, когда псионики начнут обращаться, и сразу же проломить им голову. Надеялся, что получится схватить двойной опыт. Вот и посмотрим, сработает ли это. Я подошел к Марине и укрыл ее одеялом. «Что тут произошло?» — послышалось из толпы. «Где Матвей? Почему из дома выходят мертвые? Почему Марина без одежды?» «Я больше не потерплю тут никакого насилия!» — произнес я, чтоб все слышали. «Завтра мы выдвигаемся в Тверь и обосновываемся там». «А ты кто такой, чтоб нам указывать?» — спокойно спросил фармацевт. «Ты в нашей группе без году неделя». Остальные сразу же поддержали лекаря. «Ты не ответил нам. Что с Матвеем?» «Нечего нам указывать». Среди толпы снова стояла Лида. Она скрестила руки на груди и презрительно ухмыльнулась. «Кристина, ты с этим?» — продолжали галдеть псионики. «Почему вы молчите?» Моя подруга не обращала никакого внимания на окружающих, а утешала плачущую Марину. А Лида начала надо мной смеяться. «Заткнитесь!» — полушепотом произнес я, схватившись за голову. «Чё ты сказал? Говори громче! Ребят, что мы его слушаем?» «Заткнитесь!» — заорал я. «Все заткнитесь!» Но псионики не слушали меня и продолжили что-то выкрикивать. Причем они настолько увлеклись, что не заметили, как за их спинами начали появляться управляемые мною мертвецы. Я же упал на колени и продолжил сжимать раскалывающуюся голову. «Заткнитесь! Заткнитесь! Заткнитесь!» Голова продолжала невыносимо пульсировать. «Заткнитесь! Не могу больше! Не могу!» В следующее мгновение мои зомби одновременно атаковали всех присутствующих псиоников. Кроме Кристины и Марины, конечно. Дело было закончено очень быстро. Немного дольше остальных продержались только танки, и то совсем недолго. А потом меня в третий раз за день накрыло волной удовольствия, причем такого, что ноги подкосились, и я упал на землю. Этой деревушке повезло, относительно. Убили всего двоих, женщину и мужчину. Остальные же успели укрыться и не попасть пьяным псионикам под руку. Марина же попалась, когда пошла разбираться с Матвеем и компанией. Когда она оказалась в доме, лекарь подкрался сзади и усыпил ее. Ну а дальше случилось, что случилось. На следующий день мы вышли на связь с майором, и через несколько часов за нами приехали. Правда, были сильно удивлены тому, что нас осталось всего трое из 22. Впрочем, особо допрашивать не стали. Видимо, решили, что это не их проблема. Кстати, выяснилось, что за повторно убитых псиоников уровни не дают. Надо будет запомнить на будущее. На первом блокпосту нас высадили. Коровин сказал, что тут нас к себе заберет командир местных псиоников, некий телепат по фамилии Варламов. И он действительно появился через несколько минут, только забрал одну Марину и повел ее знакомить с какой-то группой. Нас же попросили подождать дальнейших распоряжений. Через несколько минут подъехала колонна машин, из которых вышли люди. Много людей. И среди них была Лида. Черт, снова глюки. Рука дернулась, ожидая головной боли, но она так и не наступила. Лекарка же сухо поздоровалась с Кристиной и прошла мимо, не удостоив меня и взгляда. Учитывая то, что моя подруга ответила на приветствие, я понял, что на этот раз Лида реально — а следом услышал голос Олега. 26-й уровень?» — охреневшим голосом спросил танк. «Тарас, откуда?»